Четвертый секрет истинной любви – сила дружбы. Чтобы найти настоящую любовь, нужно сначала найти настоящего друга. Любить означает не смотреть друг на друга, а вместе смотреть на мир в одном направлении. Чтобы действительно любить кого-то, нужно любить его за то, кто он есть, а не за то, как он выглядит. Дружба – это почва, на которой растут семена любви. Если хочешь внести в отношения любовь, нужно вначале привнести в дружбу.